Глава третья. Эксперимент. 8 утра. Этап первый. Транспорт. Кинув пару мелких купюр водителю потрепанной маршрутки, Виктор вылез на свежий воздух. Прохладный ветер разносил промышленные запахи городских окраин. До места оставалось идти еще примерно минут 10. Время есть, можно будет еще раз все обдумать. Такси детектив брать не хотел. Отследить их всегда проще, чем общественный маршрутный транспорт. Проходя по разбитому тротуару, Виктор провожал взглядами редкие машины, проезжающие мимо. Вдалеке грохотал тянущийся по рельсам товарняк. Остановившись, до нельзя выцветшего стенда, в котором по оставшимся буквам можно было разобрать станции техобслуживания, Виктор несколько раз громко ударил по нему ладонью. Тут же последовал лай собак. Виктор поморщился, глянул через ржавые решетки забора. Рядом с грязным кунгом бесновалась посаженная на цепь облезлая дворняга. «Иду!» – послышался хриплый голос. Виктор продолжал стоять, пока к забору не подошел краснолицый толстяк. «Готово?» – спросил Виктор. «Готово!» – пробурчал толстяк, громыхая ключами. Виктор толкнул железную калитку, вошел внутрь. Станция больше напоминала кладбище автомобилей. Удивительно, что она все еще продолжала работать по своему основному профилю. О ее побочных услугах Виктор тоже знал немало. «Заткнись, сволочь!» – толстяк обругал пса, продолжавшего гавкать на пределе сил. «Собаку покорми!» – предложил детектив. «Да хрен с ней! И так сожрала вчера миску помоев!» «И где ты столько помоев берешь? С моторов сливаешь?» «Все шутить тебе!» – проворчал толстяк, заводя Виктора в один из гаражей. Внутри стоял седан цвета темно-синего перламутра. С первого взгляда детектив понял, что нашел именно то, что нужно. «1,6?» – спросил он. «Да». Обыскался прямо. «Тебе для чего нужно?» «Для дела», – спокойно ответил Виктор. «Не бойся, все законно. Просто сгонять в одно место и вернуться. Подвозить кого будешь?» «Никого и ничего не буду. Ни подвозить, ни перегонять. Никакого груза. Сам сгоняю в одно место и сегодня же верну». «Ну, как знаешь», – покачал головой хозяин, подавая ключ зажигания. «Только как ты без документов-то?» «Да брось, не в первый раз», – махнул рукой Виктор, садясь в машину. «Ворота открывай». Захлопнув дверцу, детектив завел мотор. «Ну давай, моя хорошая», – шепнул он, – «не подведи». Поддав газу, Виктор проехал на первой скорости мимо хозяина. «Собаку покорми», – крикнул он в окно и поехал прочь. Не доехав два квартала до своей квартиры, Виктор остановился, вышел из машины и глядел ее. Полчаса езды в разных режимах четко показали. Эта Королла Терра являлась достаточно близкой копией той, на которой он ехал вчера. Хозяин в недалеком прошлом задолжал Виктору по небольшим деньгам, но при этом по достаточно серьезным понятиям, так что искал нужную машину на совесть. Толстяк мог найти в Киеве что угодно, однако Виктор сразу дал понять, с угоном связываться не будет. Требуется чистая Королла Терра 2006 года выпуска на ходу, без радикального внутреннего тюнинга, и требует скутеру. С транспортом определились. Второй этап. Маршрут. Вернувшись в машину, Виктор достал навигатор. Хотя аппарат сделал полную запись трека, была незадача. Судя по кривой закольцовке маршрута, обратно Виктора отвозили другой дорогой. Будь перед ним сдвоенная линия от места посадки до обители клиента, можно было бы наглядно выяснить, куда конкретно его везли. Теперь же требовалось проехаться по своим вчерашним следам с максимально схожими условиями. Детектив масштабировал карту, выставил максимальную детализацию, в очередной раз просмотрел запись трека. Путь выглядел весьма непростым, насчитывающим по меньшей мере с десяток мест, которые напоминали парковку и последующий выезд. Нужно было проверить их все. Топлива в бензобаке оставалось совсем мало. Виктор доехал до заправки и исправил ее упущенное. Догнав Короллу в сторонку, детектив заглянул в магазинчик при заправке, в котором приобрел две пачки Мальборо и один пустой компакт-диск. Этап третий. Синхронизация. Пересев на заднее сиденье Короллы, Виктор вытащил ноутбук. Значок в правом нижнем углу давал понять, что рассчитывать на Wi-Fi в этих дебрях не придется. Из киевских спальных закоулков Виктор другого и не ждал. Вставив модемную флешку, детектив вошел в поисковик. Его губы беззвучно шевелились. Нужные слова вскоре стали всплывать в сознании. «Так», – произнес детектив, вспоминая ритм. Пальцы дополнительно простучали. «Парульс». Вот и первое совпадение. Виктор пробежался взглядом по тексту и попытался повторить себя. Дочитав до конца, он незамедлительно скачал песню и поставил на прослушивание. «Да, похоже на то». – пробормотал он. Зная имя певицы, остальные песни Виктор нашел достаточно быстро. Сомнений не оставалось. Вчера, во время поездки в Короле, он слушал классический альбом «Селин Дион». Виктор вставил купленный компакт-диск и записал себе нужные треки, ставив готовый альбом в магнитолу, но пока не включал. Выключил компьютер и спрятал его в рюкзак. Закрепив навигатор перед собой, Виктор поехал к месту вчерашней встречи с людьми клиента. Этап четвертый. Следственный эксперимент. Определять скорость движения транспорта по звуку двигателя – задачка крайне нетривиальная. Здесь нет и не может быть четких цифр. Если досконально разбираться в особенностях конкретного автомобиля и иметь опыт, то можно сократить разброс примерно до 20%. С другой стороны, перед детективом стояла другая цель – всего лишь приблизительно соответствовать имеющимся данным. К счастью, скорость городского трафика повсеместно являлась почти всегда постоянной величиной. Даже зависит от множества факторов, вроде погодных условий, качества дорожного полотна, наличия или отсутствия дорожных знаков, инспекторов, все равно можно сказать более-менее точно, сколько времени требуется на проезд из одной точки в другую. Зная время, скорость и направление, можно без труда вычислить и конечный пункт. Детектив был полностью уверен, что едет с нужной скоростью. Королла Терра катилась по улице. Виктор собрал все внимание, чтобы воссоздать по памяти короткие фразы со вчерашнего диалога, сказанные до того, как водитель включил музыку. «Куда мы едем? К вашему клиенту. Это я понял. А вот и поворот налево. Знакомый выезд на проспект». Виктор перестроился на среднюю полосу, переключил скорость. Двигатель звучал в унисон воспоминаниям детектива о том, какой звук он слышал накануне. Двух одинаковых моторов в мире нет, как и двух одинаковых водителей. Но должное внимание все же может существенно сузить область поисков. Прикоснувшись к магнитоле, Виктор включил воспроизведение. Салон наполнился вокалом канадской певицы. 3,5 песни и приехали. Стрелочка на экране навигатора честно показывала вперед, крутя карту по мере движения. Виктор следил за пейзажем по обеим сторонам от себя. Пока что он мог ручаться, что не проехал место, но уже через пару километров любой сарай может оказаться базой с двумя креслами, на одном из которых лежит белая маска. Это где-то рядом. Теперь нужно отсечь все лишнее. Навигатор приятным женским голосом посоветовал взять правее. Виктор согласно покивал этому мудрому решению. Разумеется, заказчик не прятался на проспекте. Свернув, Виктор добрался до развязки и еще через сотни метров припарковался. Мадемуазель Дион пропела о том, как хорошо ей танцуется у себя в голове, на что Виктор поблагодарил ее и выключил магнитолу. Затем отключил звук ни в чем не повинному навигатору, перевел его в пешеходный режим и, сняв крепление, забрал с собой. Выйдя на улицу, Виктор закрыл Короллу вручную. Дальнейший путь пролегал через невзрачный массив, который безуспешно собирались застраивать уже 10 лет. Новостройки, разросшиеся от силы на один недоделанный этаж, застыли навечно, превратившись в памятники благим побуждением спонсоров, когда-то имевших деньги. Сейчас здесь располагались относительно тихое место. Местные жители давно приспособили грунтовую дорогу в качестве своей срезки домой, чтобы не плестись через 3 улицы. Стройку мигом заполнили пацаны, отчего неродившиеся дома превратились в неоколизей, на котором происходили невообразимые игрища в духе страйкбол против паркура. Судя по нецензурным граффити на стенах, было понятно, что стволы пока побеждали. Хорошо, хоть спорт стал большой моде, чем наркота. Пацаны не столь раздражали, как бомжи, расплодившиеся при прошлой власти и не исчезнувшие при новой. Навигатор высветил зоны, в которых машина совершала маневры, похожие на остановку. Теперь нужно смотреть в оба. Первый претендент на искомое убежище – ровный ряд бетонных клеток, которые принято называть капитальными гаражами. Капитальных среди них было от силы 2-3. Недвижимость крайне востребованная не только у владельцев личного авто, но и среди всяких психов, роющих убежище на случай ядерной войны. Виктор каждый раз удивлялся, как у людей, живущих в Киеве, может быть столько свободного времени на подобную ерунду. Ведь роют норы, подобно кротам будущего, не щадя ни кошелька, ни самоуважения. Нет, здесь точно не могло быть достаточно пространства для павильона с артефактами. Разве что это место лишь выглядело скоплением гаражей, а на деле было замаскированным убежищем с общей территорией. На всякий случай Виктор спустился с возвышенности, по которой проходила дорога, и не спеша прошелся вдоль однотипных металлических сдвоенных дверей, имевших разную степень изношенности. Найдя дыры в стенах, детектив не поленился и посмотрел во все. В одной стоял разобранный монстр советского агропрома, больше напоминавший разбитого на части робота. Другой храпел мужик, валявшийся на раскладушке в строительной робе. Из крайнего гаража раздавались глухие басы шансона. Нет, здесь точно не стоило искать базу клиента. Детектив пошел дальше, следя за навигатором, батарея которого села наполовину. Дорога вывела его в спальный район, начинавшийся с складской зоны. Вот здесь вполне мог прятаться человек в маске. Уверенности у Виктора не было, потому детектив в задумчивости постоял немного, осматривая неказистые сооружения. Широкие двери с обеих сторон можно проехать сквозь здание и не разворачиваться. Очень похоже. Более детальный анализ потребовал бы много времени, так что Виктор прошелся чуть дальше. Скоро он убедился, что дальше искать нет смысла. Впереди располагались густо заселенные хрущевки, за которыми простиралась сплошная равнина. Значит, все же склад. Виктор предварительно дважды обошел всю территорию по внешнему периметру. Склад выглядел полностью безлюдным. Хотя это не означало, что он действительно был таковым. Но на месте человека в маске Виктор выставил бы, если не человека с безобидной внешностью, то хотя бы камеру. Ничего похожего не наблюдалось. Подумав секунду, детектив направился к воротам, от них прошелся до двери, на которой красовался свежий навесной замок. Стучался несколько раз. Никакого ответа, никакого намека на малейшие изменения. Виктор посмотрел по сторонам, достал отмычку. Через минуту послышался знакомый щелчок, заставивший Виктора удовлетворенно вздохнуть. Проникновение со взломом готово. Сколько уже было их, таких проникновений? Никак не менее десятка. Хоть документик заводи о соответствующей квалификации. Приоткрыв дверь, Виктор постучал в нее снова. Затем постоял на пороге, естественной жестикуляцией, изображая мирный диалог с хозяином. Когда не знаешь, сколько любопытных глаз могут наблюдать на тебя со спины, бывали случаи. Лучше перестраховаться и сделать вид, что тебя просто впустили. Зайдя внутрь, Виктор сразу же прикрыл за собой дверь. Его никто не встречал. То ли в самом деле никого нет, то ли провоцирует на дальнейший шпионаж. Впрочем, все это дело с самого начала пахло нехорошо, так что не было смысла давать сейчас обратный ход. Сквозь закрытые окна почти не проникал солнечный свет. Виктор вытащил фонарик, включил, посветил по сторонам. Его наполнило чувство глубокой гордости за себя. Что бы ни случилось, он оказался прав. Это то самое место, куда его вчера привозили. Знакомая дверь в следующую комнату, знакомые ящики, да и запах никто не отменял. Стояв на месте, детектив подошел к внутренней двери, отодвинул засов, скрипевший на весь склад. Решительно заглянув в помещение, Виктор с порога посветил фонариком в стороны. Луч выхватил пустующее кресло и ковер на полу. Стойки с таинственными предметами, которые клиент назвал артефактами, теперь отсутствовали. Виктор внимательно смотрел всю комнату. Все то, что могло иметь ценность, было вывезено. Человек в маске покинул базу вместе со своими людьми. Виктор продолжал осмотр. Не может быть, чтобы не осталось никаких следов. Что-нибудь всегда остается. Побывав на точке, человек всегда бессознательно метит ее своими действиями, отставляет отпечаток своего пребывания на месте. Если, конечно, он изначально не был у кого-то в гостях. Снова повернувшись к входу, Виктор осмотрел ворота, оба выезда, затем перешел к другим комнатам. В одной из них обнаружился ряд школьных парт, другие вовсе были завалены невообразимым хламом и откровенным мусором. Детектив мог поручиться, что все эти материалы не имели отношения к клиенту. В сущности, он примерно так все и представлял. Этот склад клиент использовал только для брифинга с детективом. Но зачем такие сложности? Показать ему артефакты? Это Виктор пока понять не мог. Если у клиента были и другие дела на этом складе, то непременно появятся и новые следы. Войдя в очередной отсек, Виктор остановился в недоумении. Вот такого поворота он точно не ожидал. Тесная жилая комната, больничная кровать со скрученным матрасом, всякие бытовые мелочи вроде старого электрочайника и полупустой упаковки одноразовых пластиковых стаканчиков, тонкий слой пыли на парте, явно притащенный из соседнего отсека. Здесь определенно кто-то недавно жил. Виктор сунул руку в карман плаща, вытащил снимок, смотрел на него, затем снова оглядел комнату. Вне всякого сомнения, именно здесь была сделана фотография Алены Сольской. Стул стоит по-другому, а в остальном все без изменений. Только помещение выглядит немного более заброшенным. От домашнего уюта не осталось и следа. Со стороны ворот послышался скрежет отпираемого замка. Виктор поспешно выключил фонарь. Добежать до укрытия он уже никак не успевал. Схватившись за рюкзак, детектив извлек оттуда газовый револьвер и приготовился ко всему. Но долго ждать не пришлось. «Виктор, вы здесь?» – послышался голос Миши. Таиться далее было бесполезно. «Здесь», – хмуро произнес детектив. «Я войду?» Правильно показалась фигура Миши. Виктор включил фонарь и посветил ему в лицо. Миша протянул пакет. «Балантайн», – произнес он. «Как вы и просили». «Время поговорить?»